Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tamadi Devam Purushopuranam, Tamalvarnam Svitavataram, Апар сансар самандра сетум, бхаджам махи бхагавату сарупам. Нача индрасья сукхам, кинчинна сукхам чакравартинаха, сукхам асти бирактасья мунир еканта живина. Нача индрасья сукхам, кинчинна сукхам чакравартинаха, Сукхам асти вирактасья мунир еканта живена. Си сила бхакти сиддханта сарасвати госвами такур Прабхупад told. Сила бхакти сиддханта сарасвати госвами такур Прабхупад сказал, что согласно нашим прошлым действиям, и вот в результате этих действий вы находитесь в той или иной ситуации, и где бы вы ни находились, в каком бы состоянии вы ни находились, вам не нужно сожалеть об этом, не нужно, поскольку это все Кришна организовал для вас согласно вашим прошлым действиям. То есть вы находитесь в этой ситуации, вы должны принять это. Это не... Это не ошибка Верховного Господа Джаганатха или Шрима Сундара, это ваша ошибка, что вы совершали какие-то действия, и согласно этим действиям вы находитесь в какой-то ситуации. И на самом деле, находясь на этом уровне, можно думать, что Царь Небес, Царь райских планет, Он очень счастлив. That maybe the King of Heaven is very, very happy. So much enjoyment, so much. Что так много наслаждений у него, так много удобств, так много всего, и может быть Индра, он очень счастлив. Но согласно Писаниям, описывается, что Индра, он совершенно несчастлив, слишком много головной боли у него. Он всегда беспокоится. Как поддержать свое состояние, что делать. И много раз случалось так, что демоны они нападают на царство полубогов, и тогда Царь Небес, он даже ему даже некуда убежать, он не знает, что делать. Ему даже негде спрятаться, везде демоны, враги, они нападают на него. Даже он оставил свою жену и куда-то убежал. И вот в такой ситуации он находится. И все думают, что вот он очень счастлив, что вот она счастлива, я очень несчастен, но нет, это не так. И вчера я говорил о Сварупсидхе. Я немного объяснял, Сварупсидхи значит, это если мы сможем видеть, тот, кто может видеть все в связи с Кришной, тот, кто может осознать свое собственное положение, Кришна Бхакти, вечного слуги Кришны. И когда вы осознаете это всем своим сердцем, то тогда вы достигнете Сварупсидхи, иначе нет. Кто-то что-то сказал, мы разгневались. То есть, если кто-то задел наше самомнение, мы очень гневаемся. Все уважение, все почет, которое нам оказывают, мы должны это передавать нашему Гурудеву. Вчера я говорил о Экаян подъятии. То есть все, что к нам приходит, нужно перенаправить к Гурудеву, чтобы это по этому каналу достигла Шри Кришны. И вот Сварупа Сиддхи значит, если вы можете увидеть все в связи с Кришной, если вы можете осознать, что я слуга Шри Кришны, ничего иного. Вы забудете об этом материальном мире. И вот так или иначе вы находитесь здесь. Ну, это есть Сварупа Сиддхи. И вот Индра, он находился в такой ситуации, что все думают, что он счастлив, но это не так. Настоящее счастье, оно его нет в этом материальном мире. Счастье, оно внутри вашего сердца. Мы ищем счастье снаружи, в материальном мире, но его там нет. А если вы заглянете внутрь себя, то там можно найти настоящее счастье. Nacha Indrasya Sukham Kinchinna Sukham Chakravartinaha. Big king. Великие цари, Парикшит Махарадж и прочие. So many king there, you see? You can think they are Chakravarti Raj, they are Chakravarti. They are controlling the whole world. Они контролировали весь мир. They are not a small king. Они не просто какие мелкие царьки. They are controlling the whole world. Они повелевали всем миром, находясь в Джамбудвипе в Индии. What kind of power they can? Какую силу они имели? What kind of power? Whereas in your family, хотя вы, only 2-3 members, можно видеть, что ну, взять какую-то семью из двух-трех человек, вы не можете найти между собой общий язык, и жена не слушает мужа, муж, ну и прочее. То есть большинство людей не могут поддерживать свою собственную семью всего из двух-трех человек. А для Парикшит Махараджа он мог контролировать весь мир, откуда он обрел столько силы. Амбариш Махарадж и прочие цари, откуда они обрели эту силу? Бхакти. Бхакти – это единственная сила. С помощью этой бхакти они могли это делать, они могли повелевать всем миром. Если у вас есть преданность, то есть это случится. А если нет, если у вас есть бхакти, даже Кришна, он будет слушать вас. Поскольку Кришна – это бхакта, бхактиман. Например, у вас есть бхакти, вы преданы, но Кришна – тоже преданы. Как? Да, Кришна – тоже преданы. И где преданность Кришны? То есть наша преданность направлена бхакти к лотосным стопам Шри Кришны, а бхакти Кришны, она направлена к преданным, к бхактам. Сам Кришна говорит вот в этих словах. То есть Кришна говорит, что если вайшнавы идут куда-то, то за ними поднимается пыль, и Кришна говорит, что я всегда нахожусь за вайшнавами. Почему? Поскольку это пыль, которая после того, как они пройдут, я хочу взять эту пыль с их стоп. Я хочу принять Чаритамриту, воду, которая омыла стопы вайшнавов, и даже Шри Чайтанья Махапрабху. И вот я буду обсуждать Шримад Бхагаватам в свете Шри Чайтанья Чаритамриты. И вот смотрите, когда Шри Чайтанья Махапрабху шел в Гаю, чтобы предложить пинду своему отцу, ну, своим предкам, у него была температура, в то время не было никакого лекарства. И в итоге еще Чайтанья Махапрабху сказал, принесите мне воду Амушу стопы чистого брамана. И вот когда они нашли ее, он принял, и вся температура ушла. И вот смотрите, Кришна, он тоже преданный. Кришна, он хотел доказать, что я тоже преданный. И в Раджасу Яги, который организовал Юдхиштхира Махарадж, но это на самом деле Кришна все сделал. И вот в то время Кришна хотел обрести особое служение. И какое служение? И вот Кришна сказал, что хочу мыть стопы тех вайшнавов, которые приходят сюда. То есть Кришна сказал, что я хочу совершать это служение. И вот смотрите, никто несчастлив в этом мире, и если вы сможете слушать Шримад Бхагаватам, то тогда и тогда вы можете осознать, что у вас единственная обязанность — это служить лотосным стопам Шри Кришны. Это единственная обязанность, которая у вас есть, это служить Шри Кришне, Гуру и Вайшнавам, Даме, Нами, Святому имени и всему остальному, что связано с Ним. Поскольку Кришна Таттва, она не единственное, а связано с Намой, Дамой, с Бхактами и все прочее. Это называется Бхагават-таттва. И ваша единственная обязанность — это служить лотосным стопам Шри Кришны и ничего иного. И если вы сможете совершать это служение, то вам уже не нужно заниматься ничем иным. И поэтому Нарада говорит, Ачюта значит тот, кто кого невозможно сместить с его положения. То есть Ачюта, он, ну, то есть кто, кого невозможно сместить с его положения. И вот, если вы поклоняетесь этому Ачюте, то все ваши обязанности, они исполняются подобно тому, как в этом материальном мире, когда вы родились, у вас есть какие-то долги, какие-то обязанности перед Риши, например, перед родителями, перед полубогами, так много обязанностей, так много долгов. Вы должны делать что-то, чтобы отдать им долги. И что же делать? Например, то есть ваш долг отцу можно отдать таким образом, же жениться и родить ребенка. А долг Риши нужно изучать те шастры, которые они оставили, а долг этим бутам, то есть этим призракам, как называются, нужно им что-то предложить. А когда вы поклоняетесь Кришне, то все это автоматически исполняется, поскольку Кришна, он корень, он причина этого материального мира. И в Гите этот описывается этот материальный мир, что вот подобно дереву. Обычно дерево корень снизу, а ветви сверху. А этот материальный мир, он подобен искаженному отражению дерева, то есть его корень сверху, а ветви снизу. То есть, служа Кришне, мы служим всем остальным, подобно тому, как поливая корень дерева, мы питаем все дерево. Is a unique Вот смотрите, Бхагаватам – это нечто уникальное. Бхагаватам невозможно сравнить ни с чем. Шримад Бхагаватам, она бесподобна, она наивысшая. Даже Шри Чайтанья Махапрабху, он одобрил это. И вот Шримад И вот это наивысшее заключение. И после Бхагаватам вам не нужно изучать ничего. А почему? А читание Чайтамрита, я уже сказал, что читание Чайтамрита не отлично от Бхагаватам. И поэтому я сказал, что Шрила Прабхупад говорит, что если, например, весь мир затопит и все пропадет, если Шримад Бхагаватам останется, то мы спасены. Если Чайтанья Чайтамрита останется, то Шрила Прабхупад говорит, держа на голове Чайтанья Чайтамриту, я хочу переплыть этот океан. Если у нас есть Чайтанья Чайтамрита, то все защищено, мы ничего не потеряли, мы можем все обрести оттуда. И вот Чайтанья Чайтамрита, она не отлична от Шримад Бхагаватам. Я должен сказать таким образом, на 100%, что вы находите в Шримад Бхагаватам, можно найти в практической форме Чайтанья Чайтамрите в жизни Шри Чайтанья Махапрабху и его преданных. То, что находится в Шримад Бхагаватам, то есть все это в практической форме можно найти в жизни Шри Чайтанья Махапрабху, в жизни тех преданных. Есть два вида Бхагавата. Первое – это Бхакта Бхагавата, а другое – Грантха Бхагавата. Это книга Бхагавата. Она в форме звук снизошел в форме Бхагаватам, и те преданные, которые говорят и слушают Бхагаватам, они тоже Бхагаваты. Они Гранта, это Гранта Бхагаватам, то есть это книга Бхагаватам, а преданные, которые говорят и слушают, они олицетворенные Бхагаватам. И вот есть два вида Бхагаватам. Будьте внимательны, то есть если вы оказываете много почтения книге Бхагаватам, но не уважаете преданных Бхагават, это плохо, лучше уделять больше внимания, больше уважения преданным Бхагаватам, чем книге. Как, например, Гуру Кишодас Бабаджи Махарадж, он не изучал Бхагаватам, поскольку его вся жизнь – это Бхагаватам в практической форме. И вот будьте осторожны, когда в один день Бимала Прасад Сарасвати, он подошел к Гурудеву и предложил ему свои поклоны, и Гуру Кишодас Бабаджи Махарадж сказал: «О мой Господь, ты пришел ко мне, о мой Прабху, садись, можешь ли ты объяснить одну шлоку из Бхагаватам, я хочу послушать». И вот Шрила Прабхупад цитировал одну шлоку, и он попросил его объяснить, чтобы он услышал, и Шрила Прабхупад начал объяснять. И после этого Гуру Кишодас Бабаджи Махарадж сказал, что очень хорошее объяснение. И после этого и вот так, тогда, и после этого еще Гуру Кишодас Бабаджи Махарадж сказал, а если вот объяснить таким образом, и Шрила Прабхупад был очень впечатлен, как это возможно, таким прекрасным образом он объяснил эту шлоку. А почему? Поскольку Кришна, он пребывает в его сердце. Если Кришна, Гуранга Махапрабху, находится в моем сердце, то тогда для меня возможно говорить Бхагаватам, иначе нет. Я могу с уверенностью заявить, что если Прабхупад и Бхактина Такур и наша Гурварга не находится в сердце того, кто говорит Бхагаватам, это невозможно говорить Бхагаватам. Даже если будут у меня ученые степени по философии, все равно этого мало. Почему? Поскольку Ямарадж Махарадж говорит, кто знает Бхагаватам? И вот он перечисляет эти 12 махаджан. То есть суть Бхагаватам, по милости Шри Кришны, я знаю я. И Шука, Шукадев Госвами, он тоже знает Бхагавата, и Вьяс. Я не знаю, он знает или нет, как он написал Бхагаватам, а как можно сомневаться в этом, что он имеет в виду. Да, какого сиддханта в этом? Бхактя Бхагаватам Раджа, но Будья, но Чатикая. By commentary, by brain, logical interpretation, you cannot touch even the lotus feet of Bhagavatam. Просто логика невозможно даже прикоснуться к Бхагаватам. А почему Ямарадж говорит так о Вьясадеве? Это оскорбление или нет? Я объясню это. Почему? Поскольку Бхагаватам это сам Шри Кришна. То есть это снисхождение Кришны в материальном мире, и оно было возможно через Вьясадева только. И Вьясадев он составил эту книгу. То есть нет, это явилось в его сердце, он записал ее. И вот Ямарадж говорит, и вот среди 12 он один из 12 махаджан, по милости Кришны, Гурваги. Я знаю, что ты. И Шукадев Госвами тоже знает. Но Вьяса знает или не знает, я не знаю, почему он говорит таким образом. Вот смотрите. Например, вы готовите что-то. Get the taste of that cooking. Но вкус, но пока вы не предложите все, точнее не приготовите все, то вы не сможете ничего попробовать. И вот так Ясадев, он подобен повару, он готовит что-то, но не пробует. Но Шукадев, то есть он Ясадев, он раздает этот, то, что он приготовил, а Шукадев, он принимает, он ест. И 12 махаджан, они тоже принимают это. И поэтому... It is not possible for the cooker who is cooking. Подобно тому, как для повара, но невозможно узнать вкус того, что он готовит. Но если он кому-то даст это, то этот человек примет и почувствует настоящий вкус того, что он приготовил. То есть вот с этой точки зрения это не оскорбление Вьясадева. И поэтому говорится так, что я не знаю, Вьяса знает или не знает, это не оскорбление. Как вот, например, в каких-то отелях. Есть какие-то дегустаторы, у которых единственная работа – ходить и пробовать, что там готовят. То есть и вот Шукадев Госвами, он подобен такому дегустатору, он вкусил вкус Бхагаватам, и поэтому в Яси говорится так, что в таком ключе, и вот прославление Бхагаватам из Падма Пурана я сейчас буду обсуждать. Бхагаватам бесконечно, если я буду обсуждать всю ее славу, времени не хватит. Вот сначала мы из Падма Пурана, и вот прославление Бхагаватам должно быть, поскольку не слушая о славе Бхагаватам, это будет незаконченно. И вот, то есть, после того, как вы изучили гиту, нужно изучать прославление Шримад-Бхагаватам. Вот, Шримад-Бхагаватам Махатмья из Падма-Пураны, а Сканда-Пурана, из Сканда-Пурана будет да, в следующий день. Heavy and very nice, as you. Now here. И вот, слушайте, в начале всего. Section. Первая часть. Here actually. И вот здесь. Bhakti Devya Saho Naradasu Sakshatkaraha. Actually, Naraji Maharaj. Narada Maharaj и Бхакти Деви, они встретились, то есть это при... Сачидананда рупайо вишатпатвади хетави тапатрайо винасайо сикишнайо вайом намаха Сачидананда рупайо вишатпатвади хетави тапатрайо винасайо сикишнайо вайом намаха вайом намаха. Боем, значит, мы все вместе, мы хотим предложить свои поклоны Сат-Чит-Ананде. Сат – это тот, кто существует вечно. Чит – Чидамса. Это нечто трансцендентное, нематериальное. Ананда – Ananda, enjoyment. Это наслаждение. All in total, in toto, in total. Блаженство. И вот все, все это находится в Кришне. Not resting. Не. Krishna himself is the embodiment of. Даже не находится, а сам Шри Кришна – это олицетворение Сат-Чит-Ананды. Сат-Чит-Ананда – это олицетворение Кришны. How I can explain? И как я могу объяснить? How I can explain? Your body is full of blood and flesh. Как, например, ваше тело, оно, вот, например, он состоит из крови и плоти, но тело Кришны, оно не таково. Будьте внимательны. Может быть, внешне выглядит так. И вот в первой части Бхагаватам описывается, что во время сражение на Курукшетре Кришну там поранили, и кровь текла, но это Кришна хотел обмануть нас, чтобы одурачить простых людей. Нет, это не так. Когда Джагая Мадхай, они кинули камень, этот горшок, точнее, в Нитянанду, можно видеть, что у него кровь пошла, но это не совсем так. Нитянанда, Гауранга Махапрабху, Бхакти-деви, они хотели обмануть нас, и чтобы обмануть нас, они так это все Махамая, чтобы нас одурачить, она таким образом устроила. Whereas you can find in Gita also, и в Гите можно найти в Упанишадах, что говорится. Балагру бхагасо, сатабхагасо, сатабха кальпитасача. What is the, you know, situation of Jivatma? Дживатма. I want to know the я хочу узнать о том, из чего состоит душа, как она выглядит, каких размеров. И это глупо, поскольку дживатма, она очень мала, и никто не может видеть ее. Если then and only then you can understand. Дживатма примет вас, то тогда вы можете понять. Иначе для обычных людей это очень тяжело понять. И как же понять, что, как душа выглядит, из чего состоит, как это все осознать. В Упанишадах, в Гите говорится, ну, если взять волосок, И вот этот каждый волосок разделить на 100 частей, и эту сотую часть опять разделить на 100 частей, потом опять это разделить на 100 частей, и даже тогда тяжело сравнить с размером души, насколько она тонка. Дживатма настолько мала, как бактерии, например, можно ли видеть? То есть какие-то вирусы, можно ли их видеть невооруженным взглядом? То есть они как бы есть, но никто не видит. Если под каким-то микроскопом, то еще можно увидеть. И вот, смотрите, даже невооруженным взглядом мы не можем увидеть даже каких-то бактерий. А как же увидеть душу? Это глупо. И таким образом мы находим, что дживатма очень тонка, очень мала, и также она, как и Кришна, она сачит-ананда, как Кришна, олицетворение сачит-ананды, и дживатма, пребывающая в вашем теле, вот, объясняется, поскольку душа находится в теле, вы можете что-то делать. И эта дживатма, она имеет такие же качества, как и Кришна, у Кришны Сат-Чит-Ананда. И нет сомнений в этом. Единственное качество и количество. То есть Кришна, вот это бесконечный, он бесконечен во всех своих качествах, а душа подобна атому, она очень мала. И как и мы также хотим узнать качество дживатмы. И в шастрах Писания говорится, что тяжело определить, что такое дживатма. Мы сами не знаем, как можем говорить о том, что мы сами не знаем. И вот дживатма, какие же качества дживатмы. И в Веданта-сутре говорится, я могу сказать только об этом, что дживатма, она подобна частичке света. В Веданта-сутре говорится «Гунат алокват». Если хотите узнать о качестве, я могу только, ну, сказать только это и все. Что это «Гунат алокват»? В Веданта-сутре говорится, если вы хотите узнать качество души, я могу вот только так сказать, что она подобна частичке света. И все это творение. Ади значит все остальное. Это творение и разрушение и поддержание. Все совершается Кришной. Вишо утпатти стхити ади хетаве. Ади мен эксетра. Хетаве. Хетаве мен Кришна is the root cause. Хетаве мен reason. Хетаве значит, что Кришна это первопричина. Кришна is the only reason. Кришна, он первопричина всего. Кришна, он причина всех причин. И тапатрая винашая значит три. И вот есть три гуны материальной природы, которые нас беспокоят. Вот адьятмик, адхидавик и адхибаутик. Адхибаутик значит, что мы, нас беспокоят другие живые существа. outside, different kind of problems coming. Различные проблемы приходят к нам в нашу жизнь от других живых существ. Это будто другие живые существа нас как-то беспокоят. Адибаутик, Адидайвик, и Адьятмик. То есть это три вида тройственных страданий. Адхидавик, значит, от природы какие-то наводнения, какие-то страшные бедствия, природные землетрясения и все подобное, цунами или еще что-то. То есть это нас беспокоит, может лишить нас нашего имущества и всего остального. Например, вы хотели, построили какой-то дом, а тут цунами все разрушило. You should gather property. А что мы должны накапливать, какую собственность, ту собственность, то богатство, которое вы можете сохранить в своем сердце. Мой Гуру шутил, смотри, пытайся обрести такое богатство, которое никто не может у тебя забрать. И вот Гуру смеялся так, что пытайся обрести такую собственность, такое богатство, что никто не мог бы у тебя его забрать. И вот, и какая же это собственность, какое же богатство? И Шри Чайтанья Махапрабху говорит, на самом деле, я обсуждаю Шри Чайтанья Чайтамриту. И вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что говорит Шри Чайтанья Махапрабху? Према, Дхон, у меня нету премы, а према — это настоящее богатство. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит, у меня нет ничего, у меня нету премы, я подобен попрошайке, нищему. Моя жизнь бесполезна без премы. О Кришна, сделай меня своим слугой. О Кришна, make me your servant and give me that property. Дай мне это богатство, эту прему. With tax company, government taxes, taxation system can come and put pressure. You will have to give money. $9 billion gone due to tax system. So you should gather that kind of property, which То есть, если мы, например, что-то заработали, то налоговая может наехать на нас, или воры, или еще что-то. Мы должны обрести такое богатство, которое невозможно забрать у нас. И вот, естественно, какие-то природные бедствия. Так, I can speak, explain. Адидайвика. Адидайвика называется. Адибаутика, I already explained. Адибаутика от страдания от других живых существ. Адьятмик. Значит, что вы не чувствуете удовлетворения. То есть вы когда чувствуете какие-то проблемы, беспокойство, всегда беспокоитесь. Говорил, что вот, например, есть какой-то кузнец, не кузнец, а кто продает железо на базаре. Вот они сидят и продают. И вот мой Гурудев говорил, И вот люди, которые продают железо, он сидит там. Ну, в общем, сидит и спрашивает, если кто-то что-то приходит и спрашивает, что вы хотите, чай или еще что-то. Very nicely. То есть они с вами so, так you know, любезно разговаривают, чтобы как можно больше денег у вас забрать. И вот в обществе саду тоже есть такие бизнесмены, которые говорят сладко, подобно меду, а цель, чтобы забрать все ваши деньги. И вот смотрите, таким образом вы не чувствуете никакого удовлетворения в вашем уме. То есть ваш ум, он беспокоен. Почему? Из-за ваших действий в прошлом вы чувствуете очень плохо себя. И такова причина. И вот это адьятмик зовется. То есть вы не обретаете удовлетворение. Putrete tanmayataya tarvo vinedum tam sarvabhuta hidayam munimana tasmi yam ravo yannamana petam apeta krityam daipayano virhaka tarva juhava Putrete tanmayataya tarvo vinedum tam sarvabhuta hidayam munimana tasmi Апета критьям значит без каких-либо самскар. Вот после того, как вы родились из чрева матери, этот ребенок требуется какие-то самскары, какие-то действия. Но Шукадев Госвами после того, как он родился, он сразу ушел в лес. Он не был заинтересован даже посмотреть, кто его отец и мать. И после того, как он родился, Шукадев Госвами, он ушел в лес, даже не взглянув, кто его отец и мать. Ему это было совершенно неинтересно, он сразу ушел в лес. Ян Праваянта значит принять отреченный уклад жизни. Праваджа значит принять отреченный уклад жизни саньяса. И вот как Шукадев Госвами только родился и сразу саньяс принять, как это возможно? На самом деле Шукадев Госвами не надо принимать саньясу, как вам. Шукадев Госвами, он уже врожденный саньяси. Ему не нужно принимать дополнительное саньясу, он уже саньяси. И вот, апета критьям, значит, без каких-либо самскар, только родившись, он... He took vow not to keep any relation with this material world. Принял обет не иметь никаких связей с этим материальным миром. И вы тоже должны принять такое решение. Избавиться от связи с этим материальным миром. И вот Шрила Прабхупад, например, даже никаких отношений ни с какими его родственниками, хотя... И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Гурудев однажды писал, он был в библиотеке, старшая сестра Шрилы Прабхупады, ну, очень старшая. Но она была намного старше Шрилы Прабхупады. И вот эта Диди вошла в лагерь, а Шрила Прабхупада спросил, что никто, кто пришел. И вот я увидел, что его старшая сестра пришла, он даже не захотел говорить с ней. Шрила Прабхупада был на Тудейли. И вот Махараш написал 12 наставлений в честь Пуршотам Маса, сегодня я их отправлю от Гурварги. И вы можете найти вашу ситуацию, в которой вы пребываете, и читая их, вы поймете, что к чему. И вот суть в том, Шукадев Госвами, он был не заинтересован, он не был заинтересован ни в каких связях в этом материальном мире, но в то же самое время, кто такой Вьясадева? Вьясадева — это Шактивиш Аватар. Вьясадев Госвами — это Шактивиш Аватара. Кришна. But now, Дайпаяна Вираха Катара Аджухава. But Vyasa Deva Goswami crying. Vyasa Deva Goswami плачет о царе. О, сын, точнее, сын, приди сюда. Что плохого, если он плачет о своем ребенке, то сам Vyasa Deva плачет. Vyasa Deva Goswami crying. О, путра, please come, don't go. Но этот его сын он не придал никакого значения зову отца, и каково же Сиддханта в этом? Если вы плачете о своих детях, что плохого в этом? Но и также Ясадев Госвами, но Сиддханта такова, Ясадев Госвами он не сожалеет о том, что он потеряет своего сына. Ясадев, он сожалеет о том, что он потеряет великую личность, настолько великую личность, что он думал, что Бхагаватам он может вложить в него. Этот Шукадев он был настолько уникален, что его нельзя было сравнить ни с чем. Может, он выглядит как мой сын, но Вьясадев Госвами не сожалел об этом, что его ребенок ушел. Он сожалел о том, что я могу вложить нектар Бхагаватам в него. Это он самая подходящая личность. И вот он ушел, не спросив разрешения. Путро, путро, путро, путро, о, путро, don't go, don't go. Putrita tanamayataya tarabhyo vinedun swang sarvabhuta hedayam manimanu tasmi putreti putreti putreti tanamayataya how tanamayataya you know some sort of magic spell deep you know feeling. И вот его сын ушел. Танмая. Значит, видеть только что-то одно перед собой. И вот, когда Вьясадев звал своего сына, но его сын, он не отвечал ничего. Но за него деревья, камни и горы, эти холмы, они отвечали. И когда Васудев Госвами он говорил о сыне, он слышал эхо от отражения. Отражение звука. Кто твой сын? Кто твой сын? Кто отец? Кто сын? И вот эти деревья, камни, холмы, они отвечали на его. Это Гималаи были. И вот они отвечали. I can pay under the lotus feet of that Sukadeva Goswami. Я предлагаю свои поклоны тому Шукадеву Госвами, лучшему из Муни. Кто такой Муни? Если я буду объяснять каждое слово, это очень долго. Даже можно объяснять вот только прославление Бхагаватам целый год. это только прославление Бхагаватам, я могу объяснять в течение года. Но смотрите, кто такой Муни? Муни значит... Муни значит Мауна. Муна значит тот, кто молчит. И вот Муни, значит, что Муни не может говорить ничего, кроме того, что связано с Кришной. Когда вы становитесь Муни, тогда, когда вы не заинтересованы ни в чем в этом материальном мире. Если вы хотите говорить только о Кришне и думать о всем, что связано с Кришной, то тогда можно сказать, что вы Муни. И вот Прабхупад говорит, что, например, некоторые люди хотят, ну, совершают мауна-врату, и Шрила Прабхупад говорит, что у вас нет силы поддерживать эту мауна-врату, поскольку внутри вашего ума все различные материальные вещи находятся, и вы думаете о них. То есть если просто не говорите, ну все, внутри как было, все так и остается. От мыслей посторонних вы не можете избавиться. И вот Шрила Прабхупад говорит, что обусловленные души, они не могут поддерживать такую... Они не могут перестать думать о материальном, но когда вы думаете о Кришне, то автоматически вы, это происходит. И вот сердце Шукадев. Inside water, one pot of water is there. You salt. И вот подобно тому, как если растворить соль в воде, соль растворится. Oh, water, you know, gone. Then you see. И вот смотрите. This way, you see. Таким образом. As if. Подобно тому, как сердце Шукадев Госвами настолько велико, он может чувствовать боль всех. Как Рунтидев, он тоже говорит таким образом: «О Господь, благослови меня, чтобы я мог получить, ну, чувство всех бедных людей. О Верховный Господь, ты можешь отдать мне чувство всех этих бедных людей, которые встречаются с какими-то проблемами, они получают эту боль, и отдай мне всю эту боль мне». Рунтидев, он хотел, ну, получить это, и он просил, чтобы Верховный Господь, он отдал всю боль ему. Я хочу получить боль от всех, то есть ту боль, которую получает души в этом материальном мире, и сердце Шукадев Госвами настолько велико, что он может чувствовать все, что происходит. То есть его душа, она находится в единении с Брахмавасту. И вот таким образом, и в то же самое время, все дживатмы, они тоже могут чувствовать состояние Шукадева Госвами. И вот таким образом. Now I'm going to come to the main point. Возвращаясь What is the main point? К главному. In Naimish Kshetra, в Наймиш Кшетре Сутадев Госвами пришел Сутадев Госвами. Наймиш Кшетра Масинам Мавибадамахаматим Kathamrita Sasado Kushalo Sonoko Brit. In Naimish Arana, in Naimish Forest, в Наймишаране, в лесу Наймишаране, пришел Сутадев Госвами по милости Кришны. Поскольку саду, если они куда-то идут, они не идут по своим делам, они по милости Кришны. Шаунака Риши и когда он встретился со всеми остальными риши в Наймишаране, они совершали огненные жертвоприношения долгое время. И в то время, по милости Кришны, они встретили Сутадев Госвами. И они очень довольны стали. Я могу Бхагаватам объяснить. Может там найти. И вот они совершали огненное жертвоприношение, но Шаунака Риши сказал, что наше огненное жертвоприношение это не наша цель. Мы хотим получить возможность слушать Харикатху беспрерывно. Это единственная причина, почему мы организовали это огненное жертвоприношение. Это огненное жертвоприношение не их наивысшая цель. Их цель — получить вкус Харикатхи. И вот по милости Кришны ты пришел сюда, и мы обрели твое общение. И вот Шаунака Риши, они великие эксперты, они знают вкус Харикатхи, и вот они все спрашивают у Сутты. Агьяна дхьянта видьянсо коти сурджа самапрабха. Коти сурджа самапрабха. Коти сурджа billions of sun god. Миллионы солнц. If you find the billions of sun god there in sky. Миллионы солнц в небесах. That even cannot be compared with the appearance of Сутта Госвами. Now you can feel Сутта Госвами. Понимаете, какое значение он имеет? Какое величие. И вот Сутадев Госвами пришел, и они сравнивают его, что если тысячи солнц явятся, их нельзя сравнить с твоим величием, с твоим приходом в Наймишаране. Тьма, она подобна невежеству. Невежество находится в нашем сердце. Если дивья гьян, божественное, по милости Гурудева, если вы можете обрести дивья гьян, то есть и тогда уже невежество не будет в вашем сердце. И вот мы хотим обрести, слушать нектарную Харикатху от тебя. И вот, о Сута, пожалуйста, говори. Не просто говори. Сарат-сар. Сарат-сар значит суть сути. Я хочу слушать нектарную Харикатху, суть заключения всех шастр. Я имею в виду суть всех шастр. Катхасарам значит это суть заключения всех шастр, поскольку ты знаешь все. And at the same time speaking, и в то же самое время говорит. Бхакти гьяно вирагапто, вивеко вадхате махана, Maya moho nirasascho vaishnavai kriyate katham. Vakti jnano viragapto viveko vardhate mahanam. Vivek? Vivek means? Vivek значит, what you are doing, bad or good. Это Vivek. Чувство. Gyan. Что вы делаете? Гьяна, значит, дивигьяна. Вираг means? Вираг значит непривязанность. At the same time, Vairagya. Bhakti, Bhakti. Parishanubhav, Viraktir Annatva Choishati Ko Ek Kalaha Prapadya Manasya Khud Tushti Pushti Cha Anubhasam. Actually, it is simultaneous procedure. И вот это одновременно. When you are getting Bhakti, возможно, когда вы обретаете Bhakti, знание, оно развивается, и непривязанность к этому материальному миру, оно автоматически развивается. Моя моха, вся моя иллюзия не может находиться там. И вот Bhakti Gyan, Vairagya, Bhakti, Gyan, Detachment, Vairagya, непривязанность. Exact the flow of knowledge, and we can get increased day by day. Все увеличивающееся знание. All those Vaishnavas, и вот смотрите, все Вайшнавы, они предлагают все лотосным стопам Вишну. Почему они зовутся Вайшнавами? Поскольку они все предлагают Вишну. Вишну – это общий такой термин. И когда мы в нашей Гауди Сампрадае, кто-то говорит Вишну, мы думаем, что это Кришна. Но Вишну – это такой открытый термин, чтобы люди, находящиеся в этом мире, согласно степени их осознания, не могли чувствовать, что, ну, и понимать, что к чему. И вот вайшнавы, они предлагают все лотосным стопам Вишну. И как эти вайшнавы могут избавиться от влияния майи, как они, что они делают, мы хотим услышать об этом. Поскольку это особая Кали-юга. Кали-юга значит, это юга сражений и споров, и раздоров. То есть Кали-юга – это век раздоров. Нет простоты и чистоты практически ни в каком саду. Все хотят заниматься какой-то политикой. Почему вы не… Ну, зачем вы стали саду? Станьте политиком. В этом случае не надо оскорнять этот путь. И вот Кали-юга, так или иначе. Prayo jivascha suratam gata klesha krantasya tasyaiva sadane kim parayanam. What is the exact procedure? What we can do? Parayan, parayan, no? Точная процедура, точный путь и это в эту Кали-югу. Is Kali-yuga, what is your prescription? Какое же предписание? We like to get such a prescription узнать, so that in one shot we can come out successful. Тот рецепт, по которому мы, несомненно, станем успешными. Те дживатмы, они становятся с демоническим характером, даже саду, они часто становятся демонами. Почему? Поскольку под влиянием майи, иллюзии, они не следуют гуру вайшнавам должным образом. Иначе майя не может прикоснуться к вам. Если вы находитесь в общении, в соприкосновении с чистым вайшнавом, если у меня есть связь с гуру и вайшнавами, то майя не может задеть нас. Майя не может влиять на нас. То есть, ну, поэтому, если вы, у вас нет связи с гуру вайшнавом, и поэтому под влиянием майи вы занимаетесь политикой. И вот те дживатмы, они становятся демонами, асурами. Аклешакрантасья тасайво саданеким параянам. Мы хотим слушать твой совет, какие шасты мы должны слушать, чтобы после слушания которых мы освободимся от материального мира, мы обретем знания и непривязанность. И вот все дживы, они находятся в каких-то проблемах, в каких-то конфликтах, каких-то неблагоприятных обстоятельствах из-за майя, саттва, раджа и тама. Эти три гуны материальной природы и три вида тройственных страданий. И вот мы хотим услышать такой совет, после которого мы обретем все. Шашат свадханам тадбадо дуна тадбадо сриосам джадбхавит сриоха павана ананча паванам сриосам сриосам сриосам не сриамин мангал сриосам значит мангал Павана нанча паванам, Кришна праптикарам сасьят, саданам тадбадо дхуна. Крим ап крим. Суть. Сриасам джат бхавет сриаха. All sriya is there, out of that net outcome, I mean крим. Сриасам джат бхавет сриаха, павана нанча паванам. И вот чистейший из чистого Кришна практикара, мы хотим обрести Кришну сасьят сразу же. Мы хотим слушать о той садхане. Можешь ли ты сказать, мы хотим получить наставление от тебя? И Шанака Риши говорит одну прекрасную шлоку, и после этого Сута начинает отвечать. Сурендра значит Индра Радж. В каких-то книгах Сурадру говорится таким именем о нем, подобно. Он подобен древу желания. А где-то... Другими словами, и вот если Индра, он доволен нами, он может дать нам все, что мы хотим. Если у нас есть какие-то потребности, Индра может их исполнить. И Чинтамани, я имею в виду... And Chintamani means what you think that becomes true. Chintamani, that money is there inside your mind. It's so powerful. So it is written. Это с одной стороны камень, который превращает все предметы в дерево, а с другой стороны это то, что вы думаете, может сделать явью. And Indra Maharaj can give all the facility they are available in heaven. Чинтаманирлокусукам сурендро саргасампадам прачачати гуро пито байкунтам йоги дурлабам. And if my Guru Padma is satisfied, если мой Гурудев доволен мной, Шрила Бхакти Прамод Пурита Госвами Махарадж, Шрила Шрида Госвами Махарадж, Шрила Кешав Госвами Махарадж, если моя Гурувага доволен мной, Гурур жоди прити хай, Гуру жоди ниже прито хай яй, байкунтам йоги дурлабам, which is a rare place for yogis. They are doing austerity and penance for long time. They are not getting. But if my Guru Padma is very happy, I can get this thing very easily. So powerful, my Guru Parpadmani is. То есть мой Гуру Дефо настолько могущественен, что может дать. Now, actually, I like to jump because no time here. Все, что мы пожелаем. So you see. И вот. This way, actually, Shanakadi Rishi wanted to get the exact prescription from the nice Ayurvedic doctor. Хочет получить точный рецепт. Подобно тому, как Саду, он подобен доктору, он может дать нам какое-то конкретное решение. И вот таким образом мы хотим избавиться от всех материальных проблем и прочего. Мы хотим избавиться от всех материальных оков, от невежества. Мы хотим обрести гьяну бхакти от тебя. И вот Сутадев Госвами отвечает. Сутадев Госвами говорит, я очень доволен. Встретить вас всех. Это благословение Кришны. Бхакто Говардханам Джачо Кришно Сантоша Хетукам Джадахам Теовида Свами Савдханатая Сину Бхакто Бхакто Бхачан Бхакто Бхачан Бхакти Говардханам Джачо Кришно Сантоша Хетукам. And jadahamte abhidhyaswami, jadahamte abhidhyaswami, savadhanotayasinu. Savadhanotaya means very carefully you have to hear, give attention. Говорится очень внимательно, должны слушать, чтобы увеличить вашу бхакти. Which can give total satisfaction. То это то, что может удовлетворить Кришну. И вот то суть я хочу сказать вам, но будьте очень внимательны, вы должны слушать с безраздельным вниманием, поскольку я говорю о сути всех шастр, о Бхагаватам. И о Бхагаватам говорится, Сутадев Госвами говорит. Симад Бхагаватам Састрам Калю Кирину Васитам. Из Кали-Ю. И вот в эту Кали-Югу. Снэк ап, Кали, снэк. Кали in the form of snack. Кали в форме змеи, она хочет проглотить суть. Swallow mean? Гилефяна. Ну, поглотить главное. И что же делать? Я говорю ту садхану. Она... Састрам калоу кирена васитам. To make you free from this material torture. Я даю вам путь, который позволит вам освободиться от этого материального мира, стать бесстрашными. Это Бхагаватам. И так Бхагаватам является нам. Сино, калу, Симад Бхагаватам Састрам, калу кирено бхаситам. Кирено мин сукодевено. Кирено мин сукодевено бхаситам. Кирено мин сукодевено бхаситам. Spoken by Sukadev. Кирена, вот эти слова значат, что I'm hearing from Sukadeva то нектар, который услышал от Сукадева Госвами. Got this chance there in Shukatal. Там в Шукатале Шукадев Госвами говорил Харикатху Парикшит Махараджа. Я был удачлив. Я был там и слушал Бхагаватхатху. И я хочу рассказать вам то, что я услышал. Этосмад парам кинчит манахо суддхайрна виддхате Джанмантаре бхавед пуньям тада бхагаватам лабхет. Этосмад парам кинчит манахо суддхайрна виддхате. Nothing you can find just parallel with Bhagavatam. Нет ничего, чтобы могло сравниться с Бхагаватом, чтобы могло также очистить нас. Итасмат парам, mean more than Bhagavatam cannot escape. Нет ничего больше, чем Бхагаватам. Кинчит, итасмат кинчит манаха суддхай навиддате. To purify your mind and heart, nothing can be compared with Bhagavatam. Нас нет ничего, что могло бы сравниться с Бхагаватом. Life after life, жизнь за жизнью, если вы созерцаете, совершаете какую-то сукрити, какие-то благочестивые дела, то тогда и тогда для вас возможно обрести Бхагаватам. Жизнь за жизнью, миллионы жизней, совершая благочестивые деяния, вы накапливаете сукрити таким образом. И сейчас в этой жизни это сукрити может дать вам возможность слушать Бхагаватам. And one incident, Sutadeva Goswami speaking. Sutadeva Goswami говорит о нем. What? Какой? But one when Sukadeva Goswami. Когда Sukadeva Goswami говорил Харикатху. I was there. Я был там. One miracle happened. What? И чудо случилось. But one thing I like to speak in front of you. Я хочу рассказать вам, когда Парикхит Махарадж слушал Харикатху, Шукадев Госвами говорил в то время все полубоги под руководством Индры пришли к Шукадеву. Но они хотели... Они пришли и сказали: «О, Шукадев, хочешь освободить его от смерти, поскольку смерть, ну, несомненно, придет, поэтому лучше давай мы предложение тебе сделаем». Какое предложение? Мы хотим амриту. Есть амрита. Вот с небес, если ты, он выпишет эту амриту, он избавится от смерти. А мы хотим суть Бхагаватам, взамен этого получить. И Шукадев Госвами очень разгневался, что они пришли торговаться со мной. То есть они хотели поменять с Бхагаватам на вот эту амриту. И вот... Shudha kumbham grihitvaivo devas tatro samagamam, samagamam. All demigods they are coming. Все полубоги пришли, и когда Парикшит Махарадж и Шукадев. Парикшите катамбатум, савайам санстрите суке. Bhave Shaptami. In Sanskrit, those are reading Sanskrit grammar. It's very typical. It's Bhave Shaptami. Бхаве Саптами значит, в санскритской грамматике там два действия, одно зависит от другого. Парикшите катам бхактум савайам санскрите суке. И вот когда Шукадев Госвами говорил, Шукадев слушал, Шукадев говорил, а Парикшит слушал. И те полубоги, они пришли к Шукадеву и с горшком, с емкостью, с нектаром и начали предлагать ему, что почему ты не позволишь твоему ученику вот принять этот нектар, и, а мы хотим Бхагаватам слушать, мы хотим этот Бхагаватам нектар получить. И Шукадев Госвами очень разгневался. Тот, кто Шукадев, он лучший из Парамахамс, тот, кого невозможно никак обеспокоить, но он разгневался. И Шукадев Госвами начал говорить, что ну, они подобны торговцам, они не преданные. They like to do business. Они хотят, ну, просто пришли торговлей заниматься здесь. Почему? И поэтому Шукадев Госвами, он не ответил на их вопрос, на их предложение. Шукадев Госвами не чувствовал необходимым отвечать этим непреданным. Они могут... Ладно, они пришли бы... Пришли бы и слушали, как бы это пойдет. А если они пришли поменять что-то на что-то, то Шукадев Госвами даже не чувствовал необходимым ответить им что-то. Он просто подумал, что какие-то торговцы. Сокале кусала сура мане банглае боле санскритре матлаб бааз. In Bengali you say very very shoot. На бенгале. You like to get something done by me. Вот это говорится, что, ну, если хотите, чтобы я что-то сделал, в общем, поменять что-то на что-то. И вот, что же делать? Very angry Sukadev Goswami. They are speaking in this way, we like to exchange, we like to drink. Sukadev Goswami very unhappy. Why? Шукадев Госвами был недоволен. Что ж вы говорите, как непреданные? Ко сюда, ко ката, локе ча, локе ко качам, ко мунир махан. Брахмарато вичар джайвам, тада деван джахаса. Ко ката, ко кат, ко сюда, ко ката, локе ко качам, ко мунир махан. Брахмарато вичар джайвам, Tada Devan Jahasa. Sukadev Goswami just smiling. И вот Шукадев Госвами улыбнулся. Where is и сказал, Katha, Nectarian Katha? And where is that, you know? Как можно сравнивать нектарную Харикатху с вашей Амритой? Как можно это сравнивать? It's very bad. Это плохо. Where is the one a piece of glass? Like one man who is comparing one diamond, which costing billions of dollars, with a piece of, with a piece of, with a piece of, with a piece of, you know, just a grain of glass, with a piece of, with a piece of, with a piece of, with a piece of, with a piece of, with a piece of, with a piece of glass. It's so foolish, the demigod. Полубоги настолько глупы. И вот Шукадев, он улыбнулся и ничего не ответил им. Simad Bhagavati Varta Suranam Pisudurlaba. Simad Bhagavati Varta Suranam Upi Durlaba. Suranam? Suranam means those demigods there. It is also rare. And Suranam is this meaning, I can also, it can mean more expansion in meaning. Вот Суранам значит, с одной стороны, полубоги, а с другой стороны, все риши, муни, суры, а слово сури, то есть те, у кого есть знания, то есть, ну, которые относятся к божественной природе. Tata Viksho Pura Dhata Bibismitaha Dhata. Dhata mean? Dhata значит Vidhi. Vidhi. Dhata Bibismitaha. When? By Bhagavad Katha. Когда с помощью Бхагавад Катхи Парикшит Махарадж освободился от всякого материального рабства, материальных оков и обрел сваруп ситхи, то Брахма, он удивился, как это возможно. Рагьо мокчо татха викшо пура very, previous, very early, then, that time, дхата опи висмитаха, he was based town to see. So now point is that this way actually, now I want to jump, actually no point. I have no time. Just 1 year, every day I can explain stick, I cannot finish. One word I will have to explain. So one day, вот Naraji Maharaj, just running. Он... In... Бадрикашраме. And by chance, и вот он, значит, быстро бежал куда-то и случайно Чат Чатушваны. Они ждали там. Они ждали сатсанги, садусанги. By chance they are watching. И вот случайно они увидели, что Нарада куда-то бежит, и Чатушвана, они окрикнули его: «О, Риша, куда же ты так бежишь? Что случилось? Остановись». И вот он посмотрел на них, Нарада. Спросили, что случилось, и он сказал: «Я был на Мартялоке, в этом материальном мире. Я думал, это место хорошо для баджана, но когда я путешествовал по разным местам, я увидел, что все это бесполезно, что в этих местах паломничества нет саду, одни демоны». I find no brahmin is there who is just pure. Я не видел чистых браманов, чтобы они. Pure bhakti. Satam nasti. Satam nasti tapah saucham daya danam na vidyate udam varina jiva varaka kuto bhasinah. Satam nasti. Сатьям Насти говорит, что это имеется в виду то, что они не говорят истины, они все врут. Сатьям Насти, Насти ви но. Насти значит нет. Тапа Насти, тапа мне асвити. Саучам Насти, purity, they are not maintaining any purity in Мартялока. Они не поддерживают никакой чистоты в этой Мартялоке, они подобны животным. Дая данам на бидати, удамбари на жива, барака куто башина. They want to. Они хотят только наполнить свой желудок, только едят и спят. Only eating and sleeping, nothing else. И ничего иного не делают. Под именем Баджана они спорят друг с другом, занимаются политикой. Шрила Прабхупада никогда не хотел построить такой храм или мат, в котором только спорят и занимаются политикой. Нет, Шрила Прабхупада ненавидел это. И вот смотрите. Да, значит, это какое-то пожертвование дан. И вот эта рука бесполезна, которая не дает ничего никому. Никаких пожертвований имеется в виду. Это рука бесполезна. Саттам соучам, саттам насти тапаха соучам, дая данам навиддати. Only they wanted to eat and sleep. Udam bharino jivo varaka kuto vasya. They are speaking all slag language all the time. All the time, very bad. То есть эти люди не говорят на каком-то грубом языке. What to speak? So many things, so many bad activities I am watching there. И что же говорить, так много плохого я видел там. Я думал, в этом материальном мире есть что-то хорошее, но когда я отправился туда, я увидел, что ничего хорошего там нет. И в то же самое время, по милости Господа, я попал во Вриндаван, и там я увидел на берегу Ямуны одна прекрасная девушка Деви. Деви, она плакала. И два старых человека лежали рядом с ней. After watching me, she is calling me. Oh, Naraji! Oh, Naraji! Когда она увидела меня, она позвала меня. О, Нарада, иди сюда. Please solve my problem. Реши мою проблему. Then Naraji comes. What problem you have? Что за проблема? I don't know what problem you see. That's why I'm asking you. Я не знаю, что за проблема, поэтому тебя спрашиваю. Actually, и вот на самом деле, эти два человека, это мои сыновья, Гьяна и Вайрагья. Мое тело, когда я путешествовал по Гуджарату и прочим местам, я была почти мертва, но когда я вошла во Вриндаван, мое тело, оно... Молодилась, а вот сыновья практически умерли, и вот я плачу. И так много деви было вокруг этой деви. И они служили ей. И вот вы хотите узнать, кто они. Описывается, что эти деви, они подобные местам паломничества, Ганга, Ямуна, Сарасвати, Аллахабад и прочее. Это деви, которая плакала, она Бхакти деви, которая просила Бхагава Нараду помочь ей. И вот смотрите, Нарада спрашивал, что же случилось, и вот так и так. Ну, Нарада сказал, я могу попытаться что-то сделать, но она сказала, что нет, ты не должен пытаться, должен сделать, решить эту проблему. И Нарада принял решение читать Гиту, Веды, Веданты. Веданту Пураны, но не было результата. И это Деви, Бхакти Деви попросила Нараду дать какое-то конкретное предписание. И Нарада сказал, хорошо, подожди, я вот схожу туда и сюда, и может быть найду что-то. Meeting Sanakadrisi. И вот там в Бадрикашраме он встретил этих риши, рассказал то, что творится в этом материальном мире, то, что с Бхакти Деви случилось, и спросил, можете ли вы дать решение. И вот Чатушваны, они сказали, да, мы можем тебе помочь. Only we'll have to recite Bhagavatam. Нужно слушать Шримад Бхагаватам. Бхагаватам, если будете обсуждать Бхагаватам, то тогда Бхакти Деви и ее сыновья Гьяна и Вайрагья, они оживут. Но в случае, если вы будете слушать и обсуждать Шримад Бхагаватам, и Чатушваны, они пришли на берег Ганги Сурадани в Харидваре, в Сахасадаре, и там было большое поле, чистое место, и Чатушваны, они хотели говорить Бхагават Катху в том месте. И весь мир, все живые существа со всех 14 миров, они были приглашены. Удавджи Махарадж пришел. Арджун, Индрадев и все остальные. И вот Махарадж перечисляет, кто пришел. Они пришли слушать Бхагавад Катху. И чудо случилось, когда происходила Бхагавад Катха, то внезапно риши, муни и прочие полубоги, они пришли слушать Харикатху. И оно не только, а также они нашли какая-то прекрасная девушка с двумя сыновьями. Пришла, она сказала, что они больные и не могут ходить, поэтому я их несу. И эта девушка олицетворила бхакти с двумя сыновьями, гьяна и вайраги, то есть знаниями отречения. И вот они слушали Бхагавад-катху с большим вдохновением. И после этого Индра играл на мриданге, на караталах. Арджун пел. И все так воспевали Махамантру. И вот внезапно они увидели, что Кришна явился там. Сам Кришна явился. Кришна blessing them. Kamal Mayan Krishna appeared there. Oh, we are lucky. We can вот see мы настолько удачливы, мы можем видеть самого Кришну, поскольку Кришна это обещание Кришны, что он Нарада, мои преданные, там, где не воспевают славу Бхагаватам, будь уверен, я также нахожусь там, нет сомнений в этом. И что же делать? И вот Верховный Господь явился в том месте, и после... Банамали гано сямаха питаваса манухара Канчи калап ручиро ласат мукула мукута кундала Триванга лалитас чвару косту вена вирадита Коти манаматула ванна хорис чандана чарчита Банамали ганасьямаха пито васа манухараха Канчи калапа ручиро ласат мукута кундала Триванга лалито шару косту вена вираджита Коти манмата лаванно харис чандана чарчита И вот Кришна явился там с прекрасной гирляндой. И вот, и все начали танцевать от радости. Нет ничего больше, чем Бхагаватам, чтобы очистить всю эту Кали-югу и тех людей, которые живут в ней. И вот они увидели этих кумаров Чатушван, они дали совет. Вот, Нарада, организуй Бхагават-катху, и тогда ты можешь решить проблему. И вот Чатушваны, они хотели рассказать историю, которая случилась очень давно. И вот Атроте Криттои Свами Итихасам Пуратанам Ясо Сарвана Матрена Папахани Праджаяте Тунга Бхадраттате Пурвам Абхут Патванам Уттамам Ятро Варнаха Садхармена Сатьо Саткармо Татпара Атмадевах Пуре Тасмин Сарво Ведо Висарадаха Саутро Смартесу Нишнато Дитью Ива Бхаскараха Now I want to quote one incident that happened long ago. What there? I want to speak one nice history. Я хочу рассказать. And if you hear it, you can be free of any слушать, ты избавишься от всех. At the bank of Tungabhadra in South India, Kerala. At the bank of Tungabhadra Nadi, Purva, long ago, какой-то реки. You know, сложное название слышал. И вот там разные люди следовали варнашам дарме совершенно они все были достаточно хороши. И был один браман, он был очень грамотен в Ведах, в Шрути и Смарте. Their material mind, they want to get some niceness thing from Veda. There is one smarta. Smarta means they like to follow Sriti. И вот смарта — это те, кто хотят следовать Шрути и Смрити. So there is verse. И вот они. Smarta, Smriti, take a smarta. From Smriti, the smarta, this word come. Sriti means Manu Maharaj giving Sriti, and other Sritis are there. И вот Ману Махарадж, он дал эти смрити для обычных людей, что им делать, как вести свою жизнь для варнашама дхармы. И вот Атмадев, он браман, он был очень... Он изучал эти все Шрути, Смрити. Он был подобен второму Богу Солнца. Атмадев его звали. Но people, they are calling them. He is doing worshiping this, that. Judgment, you know. Judgment, many would say he is Brahman. Он Брахман, но он как священник, и он занимался своими делами. Пурохит. This word is very important. Вот слово пурохит очень важно. On behalf of his grihastha people, то есть от имени грихастхи и прочих домохозяев, он был их священником. Пурохитам кароти ити пурохит. Puro means значит, those who are having this body. Те, кто находится, у кого есть это тело, puro, этот храм, поскольку Параматма пребывает в этом вашем теле, и ваше это тело подобно храму. So this is called puro. Это puro, тело называется пуром. Материальный ум и тело. Is searching to, some, you know, something from Shruti and Sriti. It's called, you know. В общем, это тело называется пуром. Пурохит. Ну, на пурохит, соответственно. But actually, that Brahman. Кто-то находит. No children. Этих эти no правила children, предписания Шрути, смотрите, касающиеся этого тела, so вот он и пурохит. И вот, но у этого брахмана не было детей. Он, ну, с помощью своей, с помощью своего этого священнослужительства, он, ну, достаточно денег заработал, но детей не было. И вот жена Атмадева, Дундули Деви звали, но она, у нее был очень скверный характер, она всегда ругалась с соседями, даже не было ни одного дня в ее жизни, чтобы она с кем-то не поругалась. Она всегда ругалась, всегда находила какую-то причину, чтобы кому-то солгать, что-то поругаться. Always speaking lies, always fighting with neighbors. Вот, no peace, nothing. Atmadev is not no, Atmadev, он, ну, был вне дома, поэтому на него это не влияло. И вот Атмадев был очень недоволен, несчастлив, поскольку не было детей у него. И в те времена была такая система, если у вас нет детей, соседи даже на вас смотреть не будут. Даже до сегодняшнего дня, особенно в Южной Индии, если у вас нет детей, то утром соседи даже смотреть на вас не будут. Будут уворачиваться, отворачиваться как-то. А если они вас увидят, им надо будет пойти в реку принять омовение. Вот, вот так вот. И вот Атмадев был очень несчастлив. Он думал, что у него нет детей и прочее. И вот он подумал, если я, ну, подобно тому, как корова, которая не дает молоко, или дерево, которое не приносит плодов, и моя жизнь... Она бесполезна. Ко мне даже соседи в гости не ходят, поскольку нет детей, все пытаются меня избегать, только, ну, зовут выполнять какие-то ритуальные действия. И поэтому, так или иначе, я знаю Веданту и хочу обрести сына. И вот Атмадев оставил свою жену и отправился в лес. Later, actually, Atmadev ji Maharaj now going to forest and crying, he like to commit suicide. И вот он думал, что делать. Он уже думал совершить самоубийство из-за того, что у него нет детей. Какой смысл жизни? И вот. И там на берегу какого-то чистого водоема. Атмадев, он ждал. И увидел, какой-то саду пришел принять омовение и попить воды с этого водоема. И вот он там принял омовение, повторял мантры свои. И он увидел, что это... И вот у этого саду, он подошел к этому саду, и он спросил его, почему ты плачешь? А он начал еще больше плакать. Что случилось с тобой, расскажи. И вот он начал ему рассказывать, что больше, что еще сказать, у меня нет детей, ну и что? Ну как, никто ко мне не даже в гости не заходит, меня все избегают, и никто не может, не хочет смотреть даже на меня. Я хочу детей, но да, я посмотрю твою руку и вот, ну, твой лоб. И вот в твоей удаче... Ну, следующие семь жизней у тебя не будет детей, как я хочу. В этой жизни нет. Смотри, в твоей судьбе в следующие семь жизней нет детей, никого не будет. Нет, ты должен благословить меня. Я хочу детей. Без детей я хочу совершить самоубийство прямо здесь перед тобой. Поэтому либо благослови меня, либо... Нет, не надо. Нет, если ты не решишь мою проблему, я совершу самоубийство. Окей, now stop crying. Now take one fruit from his, you know, bag. И вот он сказал, нет, он дал какой-то фрукт какой-то, произнес мантру над ним и сказал, вот иди и прими, иди в свою комнату. И вот иди съешь этот фрукт своей женой, и тогда ты можешь ребенка получить. И вот он пошел. Дал этот фрукт своей жене, ну, а жена начала ругаться, что такое, ну ты не понимаешь, смотри, это такой фрукт, ну и что, фрукт ты можешь съесть, нет, особый фрукт, если ты его примешь, то у нас будет ребенок. Не нужны дети, как не нужны мы, семья у нас, дети должны быть, не хочу. Так, без детей наша жизнь бесполезна. Ну хорошо, давай этот фрукт. И Дандули, она всегда врала, и она решила корову отдать. У них во дворе корова была, она решила, если я съем этот фрукт, то может. I can become fat. I cannot tolerate that kind of. В общем, и как бы неохота была там рожать детей, поэтому она решила отдать этот фрукт корове. И вот отдала корове. Корова съела, соответственно. И после этого уже эта корова забеременела, родилась. И родился Гокарна. Почему Гокарна? Поскольку у него только уши были как у коровы. Он был человеком, он был очень прекрасен. Но просто уши были как у коровы, вот такие. И вот после этого все были очень рады, и вот эта корова родила ребенка. И вот называли его Гокарной. И ну, что делать? И Дандули решила, ну, я могу пойти к моей младшей сестре. Она, у нее детей много одним. Я попрошу huge amount money to him, so that to stop his face. Ну, в общем, решила так взять ребенку свою сестру, ей дать денег, чтобы она молчала, и вот дала много денег, чтобы ей отдали ребенка последнего. А что делать? Ну, как мужу показать? Муж очень глуп. И вот хочу вот так надурить его. И вот после этого она... В общем, всем заявила, что это ребенок, а молока в ее груди не было, как это. И вот соседи начали удивляться, как это возможно. Даже не, молока в груди не было, как это. И она посоветовалась с мужем, что вот у нее сестра, она тут родила недавно ребенка, у нее. Она может кормить и нашего заодно молоком. И вот этот ребенок рос, стал хулиганом. Он спорил с отцом, с матерью, что давайте денег, иначе я убью вас. Ты бьешь мать, да, давай денег. В общем, он занимался всякой, ну, всякой ерундой, пил, курил и прочее. И требовал денег у родителей, бил свою мать, но что делать? Она страдала согласно своим прошлым действиям, кого же обвинять? Она страдала за свои собственные прегрешения. И вот, и Атмадеву это все надоело, он отправился в лес и молился там: «О Господь!» И вначале, когда Атмадев отправился в лес, почему? Поскольку у него не было детей. А сейчас тот же Атмадев отправился в лес после того, как прошло 15 лет. Он почему? Из-за детей. То есть тот же самый человек. То есть сначала у него проблема была, что у него не было детей, сейчас проблема то, что есть дети. Jaha chai taha hulkore chai, jaha pai taha chai na. Rabindranath Tagore. Рабиндранат Тагор написал такие слова: то, что я хочу, то, что я прошу, то есть мои, то, что я прошу, оно не надо, а то, что я получаю, а, то есть я хочу то, что я не получаю, я получаю то, что я не хочу. И вот Атмадев отправился в лес, и он хотел совершить самоубийство. И что делать? Гопанатх, он искал отца и узнал, что отец отправился в лес, и там, из-за того, что мой младший брат, он очень, ну, плохой, он из-за него отправился в лес. И вот Атмадев и Гокарна, они встретились там. И Атмадев Махарадж спросил: можешь ли ты изменить мою жизнь, что я я не хочу находиться больше в этом материальном мире. Почему? Отец, ты помнишь, раньше ты пришел в лес и молился за ребенка, чтобы обрести детей. И ты не должен ничего просить в этой жизни, ни к чему привязываться, ни к чему надеяться. Хотя тот саньяси просил тебя: не плачь. Но ты не придал значения словам этого саньяси, который попросил тебя не плакать, не надеяться что-то получить от Верховного Господа. Он сказал тебе, что в течение следующих семи жизней ты не будешь иметь детей. Вот смотри, сейчас ты плачешь, страдаешь из-за этого. Vivekastu samasyadhyo tyakto samsara vasanam. That sannyasi advised you, muncha jnanam prajarupam balishtha karmanogati. That sannyasi previously, that sannyasi advised you. You can remember further. Ты помнишь его наставление, каково же? Muncha jnanam prajarupam balishtha karmanogati. Vivekastu vivekantu samasadhyo tejo samsara vasanam. You must go out of any kind of desire. Избавиться от любых желаний. Ты не должен надеяться получить что-то в этом материальном мире. Оставь его. Невежество. Ты очень невежественный. Это невежество внутри твоего сердца. Ты хочешь обрести детей, и это невежество с твоей стороны, поскольку согласно твоим прошлым действиям ты получил этот результат. Кармана-гати значит. Ты должен сознание развить. И ты должен оставить желание, все желания. Я советую тебе, нет, ты должен дать мне детей, без детей я не могу жить. Ну, смотри, в следующие семь жизней у тебя не будет детей, нет, ты должен дать детей мне. Путрам дехи баладопи. When the sannyasi suggested that you should not cry this way, he told him, "No, I don't want to hear anything. Putram dehi balado pi. Forcefully will have to keep. Но силы ты должен дать мне, у тебя есть сила, ты должен дать мне детей. Без детей я не могу жить." Now Gokarnaji Maharaj is speaking in front of father. Father crying. Can you take me out of this ignorance? Можешь ли ты избавить меня от невежества? Я хочу быть освобожден от всех материальных оков. О, Отец! Асар холю сансару дукчо рупи вимокаха Сутхо кассо дханам кассо снехо ван джалате анишам Асар холю сансару Dukshya Rupi Vimaka. This samsara material world is just, you know, puzzling. Этот самсара, этот материальный мир, он не настоящий, нет ничего ценного там. This material world is useless. Don't try to cry. Asar. Asar means? Asar, no, значит, it is baseless. То есть это не имеет никакой основы. It's full of miseries. This material world is full of miseries. Материальный мир, он полон. This material world can hypnotize you. Несчастье. Материальный мир, он может... Who is son of whom? Обмануть нас, кто чей сын, кто отец, кто мать, кто жена. Вы должны оставить эту концепцию. Everybody burning day and night in this family life. И все страдают в этой семейной жизни. Но чиндрасса сухам, кинчинна сухам чакравартинаха, сухам масти бирактасо мунерекант живинаха. Only I started with this sloka. Nobody is happy, father. Nobody is happy in this material world. Nobody is happy. It is false, just. Muncha jnanam pajarupam mohato naroke gati nipatishyasi nipatishyati dehoyam sarvam tyaktya banam rajo. Oh, father! Oh, отец. Muncha jnanam. This is the ignorance. Это невежество. Я хочу Ты можешь отправиться в ад под влиянием Майи. Сегодня или завтра, отец, ты оставишь это тело и думаешь, сейчас ты должен оставить этот материальный мир и уйти в лес. Что значит уйти в лес? Уйти в лес — это находиться в саду Санги. Уйти к саду. Тамасам дута саданам. What fast? First I told. Первое, что я сказал. Грамо раджасам грамо чате. This way actually different kind of places there. То есть вот в этой шлоке описывалось. So you can stay with sadhu. That is called sattvika. Что жизнь в городе наподобно раджагуни. So nipatishyati deho ayam. Жизнь в лесу сатва, соответственно. То есть а лес значит находиться в саду санги. Муча гьянам пража рупам махото нараке гатихи нипатишьяте дехо аям сарвам тякта банам бражо. Банам бражо means you can go in forest and stay with sadhu. Андакупе снехо пасай баддхо пангурахам сату кармана патитанунам амодхаро даянидхе. О Даянидхи, о океан милости, о Гокарна, о мой сын, пожалуйста, спаси меня. Я упал в слепой колодец, в глухой колодец. Хе Даянидхи. I am fallen into, you know, blind, you know, well. И вот я упал в пустой колодец, поскольку я слишком много. Very bad. I'm crippled. I'm shut up. And thus duplicity is there. according to my past karmana patitonu karmana patitonunam. According to my past activity, whom to blame? According to my past activities, karmana patitonunam mamudharo dayanidhi. Now shouting, please save me, oh sadhu, Gokarno, you are sadhu, please save me. О, Гокарна, ты саду, спаси меня, ты океан милости. Now Gokarna ji giving advice, father, listen to me, please. I'm quoting from scripture. Dehe asti manso rudire abhimatim tejutam jaya sutadi su sada mamatam bimuncho. Dehe asmin asmin dehe asmin deha means Sanskrit this body. Асмин дехе, значит, это тело, оно состоит из крови и плоти, а ты так много внимания уделяешь этому телу, что связано с ним. Слишком много привязанности к этому материальному миру, что вот мы отец, сын и прочее. Вот это внимание должно быть отведено от материальных вещей. Vimuncha means vishesh rupena munchito. Vimuncha means to leave. Оставить. Specially will have to leave. Особо оставить, взять и оставить. Pasya nisam jagaditam khanabhangu nishtam vairago rago rasiko bhava bhakti nishto. Now Gokarna ji advising father. Pasya nisam jagaditam khanabhangu nishtam Vairāgu rāgu rasiko bhava bhakti nishto. Vai pasya nisham, pasho, look! Pasho, значит, смотри. Look, father! Смотри, отец, этот мир. In every fraction of second, каждую часть секунды этот мир меняется. You can find this ты можешь house найти new, этот дом новый. Через 50 лет он уже развалился. Pasya nisham jagadidam. This jagat idam, idam jagat, material world, karamam unishtam, every fraction of second каждую часть секунды он меняется. So better you do, уничтожается, и поэтому лучше. Я дам тебе такой совет, лучше разве не привязанность к этому миру. Смотрите, очень, будьте внимательны, Гауди Сиданта здесь. Vairāgya rāga rasika means your detachment should not be dry detachment. Vairāgya, вот эти слова значат, что ваша непривязанность не должна быть какой-то сухой непривязанностью. Это очень плохо, это может опять вас кинуть в этот материальный мир. Vairāgya rāga rasika. So your vairāgya. И вот ваша vairāgya должна быть расамой. Она полна расы. Как это вайраги полна расы? Как это возможно? Да, сейчас я сказал вам, что бхакти паришана бхав. Вот эти слова. Это автоматически происходит. Когда Сарвабхаума Бхаттачарья он прославлял Чайтанья Махапрабху сотни шлок. И вот что Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, что он хотел сказать, поскольку Господь... Вайрагья — это не авидья, это не невежество. О Господь, чтобы доказать, что вайрагья — видья, и распространить твою бхакти-йогу, которая была так скрыта. Ты тот изначальный Пуруша, Верховный Господь. Ishwar Satchidananda Vigraha, Ishwara Paramakrishna Satchidananda Vigraha, Anadiradi Govindo Sarva Karana Karanam, Vairagya Raga Rasiko Bhava Bhakti Nishtho. Я хочу дать тебе совет, отец. Пытайся развить вайрагию, непривязанность. Что Шачатани Махапрабху, он дал нам наставление, вайрагия должна быть полна расы. И это значит видья. Есть два вида видья. Паравидья, но паравидья. Паравидья, паравидья. Паравидья это превосходное видя, наивысшее видя, которое может освободить вас от материального мира, а другое видя это какое-то материальное образование, которое только принесет вам одни проблемы, что пишет Шрила Бхактивинода Тхакур. Мой Гурудев говорил, что вы должны изучать Бенгали. Вот эти... Вот Шрила Бхактивинода Тхакур на Бенгали пишет эти слова. Но Бенгали мы не изучаем, поэтому не можем понять их значение. Мы должны должным образом изучать Бенгали, то есть редко кто изучает. И вот смотреть, если вы будете знать Бенгали, то получите вкус от этих всех шлок. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что материальное образование, оно может сделать меня ослом, а осел он всегда стремится нести какую-то тяжелую ношу с собой. Без этой тяжелой ноши ему неудобно. И вот, то есть это материальное знание, оно препятствует на пути к твоему баджану, оно просто делает человека ослом. И вот эта жизнь, она нестабильна, и она может одни проблемы принести нам. И вот ученик хорошо. Дхармам бхажасса сататам тяжо локо дхарман севасса садгурушан жахи каматишнам. What? Actually, Atmadev ji, father, Gokarna ji, Dharmam bhajasya satatam tejo loka dharman sevasya sadgurushan jahi kamatishnam sevasya bhajat dharmam bhajasya. If you like to do bhajan, then you have to do bhajan of dharma. Dharma? It's an open term. How I can understand? Если вы хотите совершать баджан, нужно совершать баджан дхарма. Да, что такое дхарма? Это открытый термин. И вот Гокарна проясняет. Сататам значит непрерывным образом ты должен следовать Бхагавад Дхарме. That is called dharma. И это значит дхарма. И в то же самое время нужно отречься от лока дхармы. То есть, когда вы находитесь в этом материальном мире, у вас есть дхарма по отношению к другим людям. Но настоящее значение дхармы – это атма-дхарма, это бхагава-дхарма, понимаете? Гокарна говорит, Dharmam bhajasya satatam, uninterrupted way, непрерывным образом, без всякого перерывов, нужно следовать Бхагавад Дхарме, и в то же самое время нужно отречься от лока дхармы, то есть от обязанностей и каких-то вещей в этом материальном мире, то есть от всего мирского. Нужно отречься от этого. Понимаете? Севасса садапурушан джахи каматишна. И вы должны служить там тем чистым садам. Без служения саду невозможно обрести никакого существенного результата. Нужно избавиться от материальных желаний. रसो महानितरं पिबूतम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनम् आसुमुक्त्या सेवा कथा रसो महानितरं पिबूतम् I would suggest you, Father. Отец, я посоветую тебе каждую часть секунды. You go on reading the Nectarian speech of Harikatha. Слушай нектарную Харикатху и сразу ты должен оставить склонность к нахождению ошибок в других. Ты должен оставить эту склонность к нахождению ошибок, недостатков в других, что кто-то плохое делает, тот еще плохое делает. Но что? Вы делаете, что вы делаете? Так, если вы только занимаетесь тем, что находите недостатки в других, то это глупо. И поэтому Гокарана говорит: «О, отец, вначале всего я хочу сказать тебе, чтобы ты не искал недостатка в других, поскольку если ты хочешь найти недостатки в ком-то, то твое внимание будет уделяться их недостаткам, эти плохие качества, они придут к тебе, понимаете? Понимаете, что я говорю? Если вы уделяете внимание чьим-то недостаткам, то есть эти вы общаетесь в уме с таким человеком, и эти недостатки к вам приходят, и вы пойдете. Но чистые вайшнавы, когда они говорят что-то, они находятся за пределами этого влияния, этого материального мира. Если Гурудев говорит вам что-то, что не нужно это делать, то он не находит недостатки в вас. Гуру вайшнавы, они говорят не то, чтобы нас как-то укорить, а чтобы помочь нам. Будьте внимательны. И иногда Шрила Прабхупада говорит нам: не ищите недостатки в других. Если вы ищете недостатки в других, вы падете. Дармам байосса сататам тяжелу кудхарман севасса садупурушан джахи кама тишнам. Вы можете служить чистым саду, чистым, настоящим саду. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур дает такое наставление, кто тот саду, ради которого сева, служение, сева применимо к какому саду. И вот Гопишода Бабаджи Махарадж говорит, what you are serving, that serving, что, what if you are serving, the pure Vaishnava, then you are going to get result. Вы получите результат. If you are going to serve, если вы служите обусловленной душе под именем саду, то вы двойное материальное рабство получите. И Прабхупада тоже говорит так. И Шрила Бхактивинода Тхакур тоже. Как определить, кто саду, а кто нет. Это большой вопрос. Сегодняшний день Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об этом. Кто может определить, кто саду, а кто нет? Тот, кто сам не саду, он не может определить настоящего саду. На Бенгале говорится, что тот, кто не сам не саду, он не может определить, кто настоящий саду. Мы не можем оставить это суждение какому-то человеку, который полон ложного эго, который может там, то есть у него нет права говорить, то есть мы не можем это право отдать человеку, который полон всяких плохих качеств, он не может судить о том, кто настоящий саду. У него нет права. Только чистый саду может определить, кто есть настоящий саду. не должны думать о недостатках других. И я могу попросить вам слушать Харикатху непрерывно. Продолжайте слушать Харикатху. Сева катха расо махо нитарам пибутам. Сева катха расо мин? What do you mean? Катха расо? Что это значит? Only катха расо is sufficient. Why speaking сева катха расо? Почему сева катха расо говорится? Why not speaking катха расо is sufficient? Почему катха расо не говорится только? Разве это недостаточно? Махо нитарам пибутам. Сева катха расо? Only you like to hear and chant and I'm not being any seva, then you are not going to get success. Повторить нам и не совершая никакого служения, то это мало нужно совершать служение и служить Харикатху, и тогда вы обретете результат. И поэтому Гити Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне: Таттва-дарши, самосознавшая себя душа, она может дать вам должное, идеальное наставление. Но если вы хотите принять, и если просто повторять Харинам, не совершая служение, результата не будет. Эвам сутокти басатойопи гхам вихайо жатубанам стиромотир гато жасти варша. This way actually. И таким образом. Now Гокарна Махарадж дает такое наставление. So his guru, father, guru, вот кто гуру, отец или сын? Это зависит от конкретной ситуации, как, например, Сочетание Махапрабху. Он шутил с Мукундой: «О, Мукунда, кто отец? Ты отец или твой сын, твой отец?» И Мукунда сказал: «О Прабху, на самом деле он мой отец. Почему? Поскольку я получил бхакти от него». Да, да, правильно. И когда мы обретаем бхакти от кого-то, он наш гуру, он подобен отцу, и поэтому ты правильно сказал. И вот он дал нам такую сиддханту. Мукунда сказал: «О Прабху, если честно, вот мой сын, он мой отец, я бхакти от него обрел». So now, и вот Гокарна, он выступает в роли гуру для своего отца, Атмадева. И вот Гокарна дает такое наставление, и он смог освободить своего отца от материальных оков. И вот отец ушел в лес, осталась одна мать, и Гокарна, он отправился в различные места паломничества. И Дандукари, этот сын, этот хулиган, но у него больше возможности было заниматься, мать беспокоить. Он говорил: «О, мать, давай деньги, где твои золотые украшения? Нет, не дам, нет, давай, иначе убью тебя». И таким образом все Дандукари, всего матери забрал, продавал и занимался всякой ерундой, воровал также. И вот потом пошел, избил мать, мать начала плакать: «Не бей меня, нет, отдай, ну как, ничего нет, нет, дай, нет, уже ничего нету». И в итоге мать упала в колодец и померла. Mother gone. И после этого Дандукари, он один жил, и вот Дандукари уже не было никого, кто бы ему мешал. И он позвал пять проституток и с ними жил. Они говорили ему, что давай то, давай это, давай украшения покупай. И вот он, ну, ему надо было ходить, воровать, чтобы их обеспечить. И вот они... И вот эти пять проституток решили, вот он принесет что-то побольше, мы его убьем и закончим на этом. И вот в один день он принес большую добычу, и они решили его убить в тот день. И вот ночью они взяли и... Они задушили его. И когда он кричал, ну а чтоб не кричал, ему какую-то уголь в рот засунули, чтоб он не кричал. И вот он умер и стал этим привидением. И вот его брат Гукарна был в каком-то паломничестве, его какой-то земляк сказал, что ты смотри, твой отец ушел в лес, твой мать умерла, а... А брат твой тоже умер, поскольку те пять проституток, они убили его, закопали, а на месте его могилы туласи посадили, чтобы никто ничего не подумал для его. И вот... И вот он, Гокарна сказал, поскольку я иду в Гаю, все равно я могу от его имени Пинду предложить, и он благо обретет. И вот он пошел в Гаю. И вот он вернулся в свою деревню, Гокарна. Вернулся в свою деревню, поздней ночи никого не было, поскольку деревня, и, ну, пошел к себе домой, чтобы там, ну, чтобы никого не беспокоить, спали. И вот он пришел, гвоздь какой-то начал шуметь. И вот он подумал, что ж такое, кто там. И Гокарна, он осознал, что какое-то привидение там. Иногда он форму слона принимал, форму... И Гокарна спрашивал, кто ты, говори. Он не мог ничего сказать, только мычал что-то. И Гокарна взял воду, произнес мантру и обрызгал его водой. И вот этот Дандукари, он сказал эти слова. Дундукари ити наматаха. Ахам бхата тадиосми дундукари ити наматаха. My name is Дундукари. Мое имя Дандукари, может, ты помнишь меня? Да, помню, ты Дандукари, да. I'm Дундукари. You can remember me, brother. О, брат, ты помнишь меня? Aham bhata tadiyasmi dundukari tinamata sakiyonnaiva dosena brahmattam nasitam maya. My brahmatya, I took part in brahmacharya. В семье брахманов, но вот в итоге из-за своей жизни я стал привидением. Dayanidhe, please save me, save me. Спаси меня, ты саду. You please save me, save me. Then Dundukari was okay. Actually, И вот я слышал о тебе, и я предложил твое имя Пинду в Гае, и ты еще не освободился. Но почему? Странно. И Дандукари сказал: Гая пиндам сатена пи муктир мена бхавишьяти. Гая пиндам сатена пи муктир мена бхавишьяти. Если вы предложите 100 раз пинду в Гае, ты не можешь меня освободить. Почему? Странно. Разве вот лотосный стопа Вишну, даже сам Махапрабху Чайтанья Чандра, он, чтобы дать нам пример, он отправился в Гаю, чтобы предложить пинду. И как так возможно? И какова же Сиддханта здесь? Почему это привидение говорит? Что даже предложив 100 раз пинду Вишну, стопам Вишну, ты не сможешь меня освободить. Почему? Разве можно ли сомневаться в стопах Вишну? То есть разве, что не нужно разве их идти в Гаю тогда? А почему гост говорит так? Поскольку этот гост Дандукари это не сын Атмадева. Понимаете? Дандукари это не настоящий сын Атмадева. Он такой, его готра, Риши Готра, он полностью другое. Но когда Гокарна от своего имени предлагал ему подношение, но поскольку он был неприемным, подкидным сыном, то он не получал никакого блага, понимаете? То есть мы должны просто ловить Вишну, стопы Вишну, и в то же самое время понять, почему это так, поскольку он не был из той готра. И поэтому он предлагал как бы от своего имени, от имени Гакарна, но не был их родным сыном каким-то посторонним, и поэтому и в этот ритуал он не возымел никакого блага для него. И вот он начал плакать, что «прошу тебя, я совершал так много грехов, я сожалею, ты саду и спаси меня». О, хорошо, жди меня, иди в свое, иди к себе домой, и я подумаю, что я могу, чем я могу помочь тебе. И Гокарна Махарадж всю ночь думал, что же делать. Может, я Гиту могу читать, Бхагаватам, Веды, Веданту. И с утра все браманы с деревни собрались и сказали: «О, Гокарна, пришел в нашу деревню. Когда же ты пришел? Ночью. А почему не позвал нас?» Ну, не хотел никого беспокоить, и, поскольку ночью было, и вот случилось что-то, смотри, привидение было ночью там. Мы тоже чувствовали какое-то привидение. Что за привидение? Но это Дандукари. Как он не освободился, разве? Нет, я предложил пинду от его имени, но он не освободиться, и что же можем сделать для него. И вот они думали, а тем временем от Бога Солнца голос пришел: «Вы можете совершить садхарму, которая несравненна. Вы можете читать Бхагаватам». И вот Гокарна, он посоветовался с старшими в деревне: «Можете ли вы организовать Бхагават-катху, это наставление Бога Солнца?» «Да, конечно». Вот они организовали Бхагават-катху в деревне на берегу Тунга. И это... Но это привидение не могло там быть. То ветер дует его, ветром сносило сидеть. Но да, привидение тяжело было находиться в одном месте. И Дандукари, Гукарна сказал, ну сейчас поставим здесь палку бамбуковую из семи, и ты в этой палке можешь находиться, чтобы тебя ветром не сдувало. И вот этот призрак, привидение вошло в дырку в этой палке, и там находилось в течение 7 дней. И вот после того, как они слушали Харикатху, первый день прошел, поскольку Сурья Дев сказал, Simad Bhagavatam Mukti Saptaham Vachanam Kuru Iti Surja Vachaho Sarvair Dharma Rupam Suvisrutam. Surja Bhagavan suggesting this way. Surya Bhagavan посоветовал таким образом. Now big, arrangement going on. Gokarni Maharaj is the speaker. Vyasasan speaking. Сидел на Вьясасане и говорил, а все остальные люди слушали. Тысяча людей пришло слушать Бхагаватам. И после первый день, как закончился, увидели, что первый... Сломал, эта палка состояла из семи этих, как сказать, отделений, и вот она сломалась, и он переместился во вторую часть, и вторая часть сломалась, третья часть тоже сломалась, четвертая, пятая, шестая и седьмая тоже сломалась, и Гокарна, он был... Он смог принести настоящее благо Дандукари, и Дандукари он освободился от материального рабства, и Дандукари он принял такую прекрасную форму, и колесница спустилась с небес за ним, и с Вишнудутами он отправился наверх. Гокарна удивился, что почему так, такая дискриминация. Все слушали, а одна колесница только пришла за этим Дандукари, и Вишнадуты сказали, что они все слушали Харикатху, но невнимательно. Но он хотел слушать неотрывным вниманием, и поэтому он освободился. Но ты еще раз будешь говорить, пускай все внимательно слушают, и тогда проще будет. Вот и второй раз, когда он говорил Бхагаватам, уже колесницы пришли за всеми слушателями. Кьянте часу кармани саптахо саване ките. Если слушаете Бхагаватхатху 7 дней, Сиддханте сарва саншая, кхиянте часа кармани, саптахо саване кити, сансар кардама лепо, пале мани пракхе палану пати аси, катха тирте стите читте, мукти ребо будхай срита, сансаро кардама лепо, Прокшалану апатиаси, катха тирте стите читте, мукти ребо будхай срита. Those who are wise men, и вот те мудрые люди, они говорят, сансара, она полна скверная. Если вы находитесь в сансаре, то ваш ум и сердце, оно оскверняется. И как же очистить с помощью Бхагавад-гатхи? И после этого, когда Дандукари был освобожден, Гокарна спросил, Сотару мама нирмала, ани тани биманани, но те сам юпат куто. Why simultaneously you are not getting? Почему? все, как колесница пришла только за ним. Но они как бы слушали, но невнимательно. И поэтому не получили результата, только этот привидение, оно страдало и хотело избавиться от страданий, и поэтому слушалось неотрывным вниманием. И поэтому лучше говорить еще раз, если они будут внимательно слушать, то за всеми ими колесницы придут. И вот Вишнудуты сказали таким образом. Вот Вишнудуты сказали, что все слушали, но не внимательно, и поэтому мы не можем освободить их. Previously, when Ramchandra living this above Puri, Ramchandra, it was the power of Ramchandra to take all, you know, inhabitant there in Ayodhya. Он уходил из Айодхи. Для Рамачанды все жители Айодхи, он взял с собой всех жителей Айодхи, даже собак, кошек и всех остальных. Да, Рамачанда, это у него была такая сила в Рамачандре. И вот how to hear Bhagavad Katha, как слушать Бхагавад Катху, много правил и предписаний, но результат Бхагавата, если вы слушаете Бхагаватам, любые проблемы уйдут с вашей жизни, не только вы Кришна прему обретете, поскольку это наставление Шри Чайтаньи Махапрабху. Изучайте Бхагаватам. Sri Chaitanya Mahaprabhu Ramatam Idam Tatradaru Napara Kalau Bhagavati Bharta Bhavarog Vinasini. Bhavarog mean? Бхаварог, значит, когда вы рождаетесь в этом материальном мире, то автоматически болезни какие-то приходят. Это Бхаварога называется. Bhavarog Vinasini. Асаре сансаре висайо вишо санья кулодия чанадхам кхематам пивата сука гатха тулсудам ким бертам ким артам бертам бо брджато купате кутсите кате парикшита сакши жат саванагата мукти юкти катани. Very nice. What is written? Asare sansare visaya visho sanya kuladhya khanardham khimartham pivato sukha gatha tulam. Is material sansar. Вот это материальная самсара. Асара. You cannot get any concrete thing. Нельзя получить ничего конкретного здесь. Matter is poison. Этот материя, она подобна яду, она приносит вам боль. Вы всегда страдаете в своем сердце. Why not you hear Bhagavad Katha? Почему вы не слушаете Бхагавад Катху с лотосных уст Шукадева Госвами? Канардам. Канардам. Кхемартам. To get exact benefit. Чтобы получить наивысшее благо. Почему вы не слушаете Бхагавад Катху хотя бы какое-то время? И Шукадев Госвами говорит. И какова же причина, почему вы теряете ваше время? Why you are wasting time? Bho mean in Sanskrit? Bho на санскрите, you know, calling. Значит, зовут вас. Kimartham vyartham bho? Brajato kupate kutsite kate? Why you are running? Почему вы бежите к какому-то нечистому пути? Почему вы стремитесь занять какое-то положение в аду? You don't know? Вы не знаете, Парикшит, он идеальный пример, который можно привести вам. Парикшит, он был освобожден от материального рабства, он обрел Сарвасиддхи. Jat savanagato mukti ukti kathani. You don't know. Вы не знаете, Парикшит Махарадж обрел Сваруп Сиддхи с помощью Бхагават-катхи, а почему вы теряете ваше время, следуете непристойным вещам? Это плохо. И вот сейчас... Симад Бхагаватам Прамана Мамалам. Sometimes it is speaking. Симад Бхагаватам Пурана Тилакам Яд Вайшнабанам Дханам. Simad Bhagavatam Purana Tilakam Yat Vaishnavanam Dhanam Vanchakalpodu Vosikipasindu Bhavishya Patitanam Pavanam Bhavishya Jyonam.